суд подтверждает кайзеровскую концессию. Ленс получил молнию и самоубийство. Блумфонтейн, четверг. Сегодня, в связи со срочной апелляцией Central Diamond Mines Ltd. с целью предотвратить разведку и добычу в районе концессии на юго-западном берегу Африки, компании Vanderbilt Diamonds Ltd. судья Тром заявил, первоначальная концессия дана имперским указом Германии в 1899 году и должным образом ратифицирована актом Объединенного парламента номер 24 от 1920 года. Соответственно, она является законной и имеет преимущество перед всеми последующими концессиями, выданными Министерством горнодобывающей промышленности или любым другим учреждением, тем самым отклонив вышеуказанную апелляцию. Спорный район занимает 100 квадратных километров. В него входят два небольших острова в 15 милях к югу от Картридж-Бэй и около 5 километров береговой линии. Острова известны как «Молнии» и «Самоубийство», и в начале столетия активно разрабатывались германской компанией «Гуано». Мистер Джон Ригби Ленс, генеральный управляющий Vanderbilt Diamonds Company Ltd., получил права, перекупив их у недействующей компании по добыче «Гуано». Сегодня в Кейптауне мистер Ленс заявил: «Этой возможности я ждал всю жизнь. Все указывает на то, что молнии и самоубийство станут одной из богатейших минеральных концессий в мире». Vanderbilt Diamonds Company Ltd. завершают в Соединенном Королевстве строительство специального судна. И мистер Ленс заявил, что надеется начать разработку месторождения еще до конца этого года. Руби опустила газету и взглянула на Бенедикта. То, что она увидела, вызвало у нее сильное физическое потрясение. Бенедикт скорчился на сиденье. Вся его уверенность и свуарфер, так находчивость, исчезли. Лицо смертельно побледнело, губы дрожали, и она с отвращением заметила в его глазах слезы. Он сжимал руки и безнадежно качал головой. «Ублюдок!» — прошептал он, и голос его звучал глухо. «Он всякий раз побеждает. Я думал, на этот раз возьму верх, но, о боже, как я его ненавижу!» Бенедикт жалобно смотрел на нее. «Всегда одно и то же. Я столько раз думал, что победил его, но он каждый раз...» Она удивилась его реакции. «Разве ты недоволен? Vanderbilt Diamonds теперь заработает миллионы...» «Нет, нет!» — свирепо перебил он ее, и наружу хлынули копившиеся годами ненависть, досада и чувство унижения. Руби молча слушала, постепенно начиная понимать все, удивляясь тому количеству боли и ненависти, какое он обнажал перед ней. Он вспоминал разговоры 20-летней давности, незначительные эпизоды детства, невинные замечания, которые терзали его десятилетиями. «Значит, ты не хочешь его успеха?» — спросила она. «Я хочу уничтожить его, стереть в порошок, унизить!» Секунд 10 Руби молчала. «И как мы это сделаем?» — спокойно спросила она. «Вероятно, никак». Тон Бенедикта раздражал ее. «Он всегда побеждает. Мы просто не сможем. Вздор!» — выпалила Руби. Теперь она рассердилась. «Нужно все тщательно обдумать и решить, как его остановить. Он обычный человек. А ты уже доказал, что ты умный и преуспевающий бизнесмен».